а по соседству в лесу лежит еще метровая толща снега. Мы в Химатани, одном из мест для привалов, которыми пользуются местные жители при летних переходах в Барунскую долину. До базового лагеря под Макалу остается еще несколько дней пути, а возможно неделя или больше. Все зависит от носильщиков, от их выносливости и терпения, от того, сколько их еще покинет нас и сколько останется. Пхематан – место во многих отношениях, отвечающее нашим интересам. Здесь можно заложить первую научную базу и начать исследование нижней части долины Баруна. Вся научная работа лежит опять на двоих. Мой коллега доктор Ян Колвода, я морфолог, сотрудник Института геологии Чехословацкой академии наук. Геоморфология его привела любовь к горам. Его участие в экспедиции значительно расширило ее тематику. Для взаимного обогащения нам надо было найти как можно больше точек соприкосновения. Думаю, что это вполне удалось. Гонза, по-чешски уменьшительное от имени Ян, хороший товарищ и коллега, прямой, открытый, увлеченный своим делом. Это именно те качества, которые так необходимы в экспедиции. Он единственный ее участник, в прошлом уже побывавший в Непале и в своих геологических скитаниях, добравшийся до Эвереста. Первый ящик с геологическими образцами был заполнен и упакован еще в Тхаран-базаре раньше, чем караван тронулся в путь. Следующие ящики остались как путевые вехи нашего похода. В Хандбаре, у торговца Нара-Нарьяна Шресты и в одном из бункинских домиков. В целом десятки килограммов образцов, весьма обычных на вид, но результатами такой работы Яна наполнены многие специальные лаборатории. Из лыжных палок он соорудил за нашей палаткой импровизированную фильтрующую установку с воронкой, с помощью которой процеживает воду из реки Барун. Мы искренне радуемся, когда на фильтре остается осадок. Для остальных это просто примесь, портящая вкус воды. Фильтруем мы и ветер, расставив в разных направлениях рамки с натянутой на них фильтровальной бумагой. То, что непосвященно называют пылью для геолога, эоловые отложения, которые тщательно упаковываются и укладываются в специальное хранилище. Моя зоологическая и паразитологическая программа состоит из тех же научных задач, что и в предыдущих экспедициях. Но в то же время она, разумеется, приспособлена к особенностям непальских Гималаев и дополнена новой методикой, оправдавшейся в ходе полевых работ. Каждый отловленный экземпляр после сбора наружных паразитов помещаю в раствор детергена, очищающий шерсть от микроскопических форм некоторых паразитических клещей. Образовавшуюся пену осаждаю спиртом и после отстоя осадка сливаю раствор, а осадок помещаю в пробирку. Позднее в лаборатории он будет подвергнут центрифугированию и изучен под микроскопом. Новым в работе является и усиленное внимание к видам каждого грибка, которые, как предполагается, могут развиваться в шерсти или перьях животных, и среди которых возможны болезнетворные виды. В ящиках у меня стерильные пробирки с ватными тампонами, которыми я обтираю тушки пойманных животных. Что не поимка, то новая пробирка, с которой необходимо обращаться по всем правилам работы в микробиологической лаборатории. «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», — гласит старая пословица. Она приходит мне на ум всякий раз, как я открываю свою полевую книжку с перечнем всех моих задач. Это программа для целой рабочей группы, и одних рук на все явно не хватит. И однако же все зайцы должны быть обязательно пойманы. При составлении плана экспедиции было решено, что мне будет придан помощник шерп. Теперь, когда закончен тяжелый переход, настал момент определить, кто же им будет. Сидя перед палаткой лаборатории, здесь невозможно работать под открытым небом, как в Гиндукуше, готовлю первую партию ловушек. Каждую нужно проверить после длительной переноски, когда тюки подвергались многим толчкам, а главное — наживить пастой из молодых земляных орехов с маслом и шерп Анг